Глава 43. Ника. Теперь я прекрасно понимаю всех повернутых на сексе. И, похоже, я точно после этой ночи или дня, я запуталась во времени, вольюсь в их ряды. С одной стороны, это меня пугает. Я боюсь стать зависимой от секса. Знаю, что женщинам это не приносит ничего хорошего. Это мужчины могут быть одержимы сексом. Такое все вокруг воспримут нормально. Даже будут хвалить и завидовать. Но если сексом одержима девушка, женщина, на ней сразу ставят клеймо. Шалава, проститутка, да и просто на букву «Б». Я много раз слышала это слово, но сама выговорить не могу. Не хочу, оно жуткое. Хотя, честно говоря, сейчас в пылу страсти слышать горячий шепот Константина, когда он рычал мне в ухо «Блядь, как же мне хорошо!» было приятно. И заводила. Дико заводили его грязные словечки. Да, с одной стороны пугает, а с другой... С другой я понимаю, что назад пути уже нет. Я уже прочно подсела на них. На секс с этими двумя самцами. В этом деле они определенно могут показать высший пилотаж. Я почти отключаюсь, когда Костя кончает в меня. Чувствую его сперму и хочется опустить ладошку вниз. Погладить себя там, собрав его семя и остатки своей невинности и... попробовать на вкус. Попробовать на вкус порог, к которому они меня пристрастили. В ушах стоит звон, тело расслаблено, и в то же время она словно стонет, умоляет о продолжении. Поэтому я и шепчу «Еще!» и почти сразу чувствую ответную волну похоти от моих мучителей. Марк прогоняет Костю, поворачивает меня, как безвольную куклу. Теперь я смотрю в потолок, растекаясь по влажным и пахнущим сексом простыням. А потом натыкаюсь на совершенно безумный взгляд Кости. Он словно пытается прочитать мои мысли, вывернуть душу наизнанку. «Ох, командир, вам может не понравиться то, что у меня внутри сейчас. Вы хотели опытную шлюху, а получили невинную девочку». Из нее пытаетесь сделать то самое, что хотели. Поздравляю, кажется, у вас получается. Я силюсь растянуть губы в улыбке, когда чувствую растяжение внизу. Марк уже готов повторить то, что делал его предшественник. Чувствую отголоски боли. Да, у меня там все еще раздраженное. Понимаю, что внутри открыта рана, и хорошо бы дать мне отдых. Но разве они думают об этом? И разве я сама думаю? Нет. Определенно нет. Член Марка погружается медленно, осторожно. Я подаюсь вперед, выгибаю спину и сразу чувствую его там, внутри, в той же самой точке, которую до этого ласкал член Кости, доводя меня до экстаза. Когда Марк касается ее там, во мне боль сразу уходит. Остается теплая волна удовольствия, которая, я знаю, вскоре будет все сильнее и сильнее. А потом и вовсе накроет за головой, как волна. Мне хочется посмотреть, как Марк это делает, но Костя не дает. Он хочет полностью завладеть моим вниманием, словно ревнует. Я не понимаю его. Впивается в мои губы грубо, без ласки. Но почти сразу, словно одумавшись, начинает ублажать мой рот своим языком. По телу снова прокатывает трепет, который сменяется острым током, разносится по венам, лишая меня остатков сомнений. Никогда бы не подумала, что это будет так эротично. Трахающий меня Марк и целующий Костя. Стараюсь не думать, что все это для меня значит. Просто отключаю вопящий о недолжном поведении рассудок. Чувствую, как в моем лоне словно что-то вызревает. Железы наслаждения готовят новую порцию горячей жидкости. Напрягая бедра, стараясь понять, как этим управлять. Ловлю движение Марка, чтобы подстроиться, наслаждаясь поцелуем и через пару мгновений орошаю член второго пилота чем-то теплым, получая микрооргазм, от которого ведет. Почти сразу слышу стон. Это Марк. Что-то шепчет, но его я не слышу. Зато хорошо слышу Константина. «Скажи, что тебе нравится, когда Марк трахает тебя». «Почему мне кажется, что он говорит это почти зло?» «Признай это!» Он всматривается в мои глаза. «Но я знаю, многого он там не увидит». «Мычу, вздыхаю, хочется помучить его. Зачем все эти слова? Если он ревнует, почему отдал меня Марку? Глупый. «Давай же, хочу это слышать!» Шепчет так, что я снова ощущаю горячую волну теплого внизу. Снова готова выплеснуть частичку страсти. «Да, да!» Хочу сказать много. Хочу признаться, что мне нравится то, что Марк занимается со мной любовью. А Костя? Костя злится и изводит себя ревностью. Правда, может, это все мои фантазии? Какие у тебя сладкие губы. Я бы с радостью засунул в них член. Да, мне тоже хочется его попробовать. Я готова. Но он весь в тебе, милая. Мне мерещится, ли Костя реально нежно гладит меня по щеке. Потом его рука спускается ниже, слегка сдавливает шею. Не больно. Вполне терпимо, однако... При этом губы снова накрывают мои. Он покрывает мой рот мелкими поцелуями, продолжая шептать пошлости. «Такая невинная и такая порочная девчонка. Не представляешь, как сладко тебя трахать и знать, что я самый первый. Я ведь первый, малышка, да?» «Да». Снова выдыхаю я, чувствуя, как голова начинает кружиться от недостатка кислорода. Его пальцы снова на моем клиторе. Чувствую, как он отталкивает руку Марка, вовсю хозяйничающую там, приносящую мне блаженство. Костя хочет делать это сам. Я не против. Выгибаюсь навстречу, подставляя ему грудь с такими возбужденными сосками, которые буквально ноют от желания, чтобы их взяли в рот. На этот раз действует Марк, накрывает один, вылизывает, и я снова извергаю небольшую порцию влаги. Еще один маленький оргазм на пути к большому. «Блядь, как же это охренительно, малышка! Я никуда тебя не отпущу! Прикую наручниками кровати и буду иметь, пока сам не сдохну!» Марк шумом выдыхает воздух. Я почти не вижу его, все в тумане. «Больше не могу, сладкая. Сейчас придется немного потерпеть». Он двигает бедрами вперед особенно мощно. Я пораженно ахаю, хватая за запястье Кости пальцами. Марк двигается очень быстро, проникая очень глубоко в меня. Сначала я ощущаю небольшой дискомфорт, потом улавливаю ритм движений, свожу бедра, напрягаю внутренние мышцы, стараясь прочувствовать каждую венку. Мне кажется, мы с Марком одно целое, потому что я буквально понимаю, когда он придет к финалу. Я испытываю то же, что и он. Мы вместе. Еще пара фрикций, пара мгновений, и мы вместе срываемся, отпуская свои тела, расслабляясь. И я кричу, необузданно, дико и страстно. Откуда-то знаю, что крик умножит удовольствие. А потом я слышу голос Кости у самого уха. «Нереально, детка, охренеть! Блядь, мы ведь реально теперь тебя хрен отпустим, ты же понимаешь?» «Понимаю, что мне вообще не хочется, чтобы они меня отпускали». Пытаюсь улыбнуться, но словно проваливаюсь куда-то. Прихожу в себя от того, что мое тело погружает во что-то очень теплое и мягкое, то, что обволакивает горячим уютом. Открывая глаза, я сижу в огромной джакузи, вода чуть вибрирует, нежная пена с ароматом клубники или персика гладит кожу. А потом я наталкиваюсь на тяжелый взгляд. Костя рассматривает меня. Почему-то мне кажется, что он не очень-то доволен. Но не мной. Он недоволен собой. «Как ты?» Голос у него хриплый, словно это не я кричала, кончая. «Я...» Прислушиваюсь к своим ощущениям. «Я... нормально, наверное?» «Такая... горячая для девственницы. Слишком, слишком горячая. Ты не веришь, что я была, что я до этого ни с кем? Верю, но я привык все проверять». «Ах, то есть кровь на его болте вообще не доказательство?» Хочу возмутиться, но вспоминаю, что в наше искусственное время и девственность можно легко поделать, почему-то покрываясь румянцем. «Я не лгу, я ни с кем. Я правда была девственница». «Это-то меня и пугает, детка». «Пугает? Его что-то пугает?» Он делает движение, подплывая ближе, обнимает меня, буквально усаживая на себя, прижимая спиной к своей груди. Я чувствую его восставший член. Огромный. Он же не собирается. «Не надо!» — тихо шепчу я. Сейчас, когда эндорфины перестали давать анестезию, я чувствую, как ноет моя промежность. «Тише, тише, маленькая, не бойся. Я не трону. Сейчас. Просто хочу сделать тебе приятно». И его руки начинают гладить мою кожу, словно смывая следы их преступлений.